Руди повернулся к главе гильдии и своему старому другу и на том странном грубом языке горных троллей, языке мира, откуда они были родом, и том языке, что мало кто знал в нейтральных мирах, сказал, обращаясь к Тлагу. «Я и половины того, о чем говорит нам этот чел, понять не могу. Я даже представить не могу, кому могло прийти такое в голову. Уж не нам, это точно. И тем более я не могу этого просчитать. Но даже мне понятно, что те предложения, озвученные им от лица своей гильдии, а, как я понимаю, он говорит от имени их руководства, очень выгодны для нашей организации. Как же не вовремя уехал Рлок. И я не уверен, что нам дадут время на раздумья, достаточное, чтобы мы успели дождаться его возвращения. Думаешь, стоит соглашаться?» — спросил у него тролль. «Он всегда доверял мнению своего друга в плане денежных вопросов, и если их бухгалтер отсутствовал, то эти дела обычно вел именно Руди. Не знаю», — немного нервно и не слишком уверенно ответил его помощник, что было для него крайне несвойственно, «но моя интуиция так и вопит, чтобы мы не упустили этот шанс, иначе они найдут других. Ты понимаешь, то последнее, что предложил Бак, это же переход на совершенно другой уровень. Мы сможем иным гильдиям, с которыми у нас налажены хорошие отношения или заключен партнерский договор, предложить посреднические услуги. И это можно сделать в обоих случаях, не только по скупке неидентифицированных артефактов, но и по поставке готовых амулетов. Хотя доход будет и не так велик, но это значительно укрепит наше положение и возможные связи. И, что немаловажно, этот доход даже по предварительным прикидкам будет гораздо выше того, что мы можем получить по нашей основной деятельности. Ты понимаешь это? Мы сможем на вполне законных основаниях легализовать свою гильдию, и нам ничего не потребуется для этого делать, только заключить с ними договор». Руди кивнул в направлении Бага и других магов. «Думаешь?» — задумчиво протянул Горбун. «Да», — подтвердил собеседник. «Но ведь это не совсем то, к чему мы стремились и что хотели получить», — возразил ему глава гильдии воров. «Верно», — согласился худощавый демон, — «но на наши предложения они, как ты уже слышал, не согласятся. И к тому же то, что он нам предложил, принесет выгоды для нас не меньше, если не больше. И, что самое важное, их предложение обещает нам немалую перспективу роста в будущем. При этом мы сможем выйти из тени. Никогда не думал о такой возможности, но этот чел нам ее предоставил, и она вполне реальна. Да, но тогда мы должны будем во что-то переквалифицироваться, и это очень сложно сделать с теми навыками, что есть у членов нашей гильдии», — снова задумался тролль. «Я и не говорил, что все будет легко и гладко, но это тот шанс, которого мы так долго ждали, и вот он, у нас в руках, а мы сомневаемся». «Да, сомневаемся», — жестко произнес тролль. «От нашего решения зависит судьба и жизнь не только наша с тобой, но и многих других, и, прежде чем сделать подобный шаг, мы должны его с тобой хорошенько обдумать. Так у них есть огромное желание покончить с воровским прошлым. И, судя по тому, что я видел и слышал, такое желание есть не только у них одних в гильдии. Я так понимаю, они и подчиненных себе подбирали с подобными же взглядами на жизнь». Я на пару мгновений задумался. «Их набор знаний и умений не слишком применим в обычной жизни, но есть те, кто должен уметь и знать нечто подобное. Специфика работ у них достаточно схожа, только их гильдии вполне законны и легальны. Значит, и тут у меня есть что им предложить. Правда, есть одна загвоздка. В подобных гильдиях должны быть свои артефакты по изготовлению возвратных камней». Но рука непроизвольно проскользнула в сумку, висевшую на плече. «Точно, это он. Конечно, не очень стандартная конфигурация, но кластер уже успел изучить его и разобраться в его работе. Тот непонятный артефакт, что я нашел в резиденции Ковина, был один из не слишком качественных артефактов по производству возвратных камней. Но в законах нигде не говорилось, что они обязательно должны быть хоть сколько-нибудь унифицированы теми условиями, которые нужно соблюсти, просто было их непосредственное наличие и возможность производить работающие возвратные камни. А и то, и другое этот артефакт должен был делать со стопроцентной вероятностью. Так что и тут мы сможем договориться. Преобразование гильдии воров в ту организацию, что мне была нужна, несло нам гораздо больше выгод. И не только в плане получения прибыли, но и в плане добычи информации. Значит, решено, резюмировал я. Между тем тролль и демон, ведущие разговор между собой, тоже уже заканчивали его. «Я так понимаю, мы ответим согласием на эти их предложения», — спросил Утлага помощник. «Нам это нужно хотя бы для увеличения наших прибыли и закрепления контракта с ними». И он вновь кивнул в нашу сторону. «Верно», — подтвердил его слова Горбун, «но мы опять забыли кое о чем». Он вопросительно взглянул на Руди. «О чем?» — удивился тот. «Ты забыл». Сказал ему умудренный годами опыта тролль, этот необычный и странный чел пока не закончил говорить. Посмотрев в мою сторону, он спросил у Бага. «Как я понимаю, это еще не все?» «Нет», — ответил я ему, — «не знаю, в курсе вы или нет, но у вас к нам есть еще два вопроса». Похоже, мой ответ его несколько обескуражил. «Как это мы можем не знать чего-то, что сами и задумали?» — пробормотал тролль. «Ну, может, насчет одного я еще в курсе, но ты-то упомянул два вопроса, требующие решения». И он задумчиво посмотрел в мою сторону. «Все просто», — прокомментировал я его слова. «Вы просто могли не обратить на это внимания. Но вопрос-то у вас есть. И в чем же он заключается?» С интересом и некоторым сарказмом спросил Тлок Горбун. «В ваших связях», — спокойно произнес я, — отвечая на его вопрос, насколько мне известно, вы на коротке с несколькими гильдиями, промышляющими контрабандой. Это, конечно, не напрямую относится к вашей непосредственной деятельности. Но в свете последних событий я бы рекомендовал вам предложить свои услуги по сбыту их товара. Я думаю, договориться вы с ними, а потом и с нами сможете на взаимовыгодных для всех условиях. Хаем, ухмыльнулся тролль, косо поглядывая в сторону своего главы службы безопасности, и откуда же у тебя, выделив интонацией последнее слово, такие сведения. «Слухами земля полнится», — ответил я одним из расхожих выражений со своей родины. «Интересная фраза», — откликнулся тролль, — «никогда раньше подобной не слышал. Ну а все-таки, должны быть какие-то основания для подобных предположений. Ты же не утверждаешь, что у нашей гильдии есть связи среди магов». Заметив мою немного осуждающую улыбку, он пробормотал. «Да, это я что-то ляпнул». Но потом продолжил. «Но ты и не назвал никаких иных гильдий, помимо контрабандистов, будто уверен именно в их связях с нами». Задумавшись, как ответить ему так, чтобы не выглядеть подозрительно, и при этом дать понять, что мы достаточно информированная организация, я огляделся. По сути, я точно знал, что та связь, о которой только что шла речь, точно есть, и, когда мой взгляд вдруг остановился на Дарье, я, улыбнувшись, ответил. «Наверное, не стоит упоминать вашего старшего внука, брата Дарьи, чтобы вы усомнились в том, что у нас есть подобные сведения». Тлок не то чтобы пораженно посмотрел на меня, но в его взгляде появилось некое уважение. «Мы в вас не ошиблись», — сказал он, — «и, думаю, прислушаемся к этому вашему совету». Немного помолчав, тролль добавил, «Остался последний неосвещенный вами вопрос. Я даже теряюсь в догадках, откуда вы можете о нем знать, но готов вас выслушать». Горбун посмотрел на меня. «Не поверите, но это, наверное, самый простой ваш вопрос. Посмотрите, кто меньше всего вписывается в вашу группу, я указал рукой в их направлении, и вы сами увидите ответ на него». Взглянув на внучку Тлагогорбуна, сказал, «Это Дарья. Хаем, вы в очередной раз удивили меня своей наблюдательностью», — проговорил тролль. «Может, тогда расскажете нам, зачем мы ее привели с собой?» Я усмехнулся и, подмигнув девушке, ответил, «Не вижу в этом особой сложности. Как я понимаю, Дарья на пороге того возраста, когда должна сделать выбор той гильдии, в которую хотела бы вступить. И, судя по всему, у вас есть определенные сомнения по поводу ее поступления именно к вам». При этих словах глаза девушки удивленно расширились, и она посмотрела на своего деда. Тот же в ответ лишь как-то неопределенно мотнул головой. «Я же постарался не обращать на это внимания и продолжил изложение своей гипотезы появления девушки здесь в обществе деда и его подчиненных. Все это становится очевидным, если подумать о том, что девушка с вами тут оказалась далеко не случайно. Вы ведь специально привели ее с собой. При этом, судя по ее работе в вашем магазине, вы ее постарались достаточно хорошо подготовить по одному из смежных направлений, которые также непосредственно касаются деятельности вашей собственной гильдии. Как я видел, она оценщик, и, как я понимаю, очень неплохой. Но насколько знаю, вступительный взнос в гильдию оценщиков очень высокий, или же вы не желаете ее поступления именно туда по каким-то своим, неизвестным нам причинам». Немного помолчав, я резюмировал. «Отсюда может следовать только один вывод. Вы хотите договориться о вступлении вашей внучки к нам в гильдию. Не знаю, на что рассчитывал тролль или его подчиненные, но мои слова сильно поразили их. Особенно изумилась девушка, которая, похоже, была совершенно не в курсе планов деда на ее счет. И теперь они все с немалым напряжением переглядывались между собой и время от времени бросали такие же взгляды в нашу сторону. Первым пришел в себя Тлок, все-таки у него был огромный опыт ведения различных переговоров. Однако даже он не попадал в ситуацию, когда оппонент полностью был в курсе всех его планов, тогда как он даже примерно не догадывался о его стремлениях и целях. «Вы нас всех ошеломили», — произнес тролль, обращаясь ко мне или Невису, «я даже не знаю, как отреагировать на то, что мы тут услышали. Но, понимая выгоду нашего с вами сотрудничества и того, какие результаты оно может принести для нашей гильдии, я, даже не созывая общего совета гильдии, готов выступить от ее имени и принять все ваши условия. Выслушав вас, я могу сделать вывод, что вы вполне разумные существа и не будете выдвигать какие-то нереальные или невыполнимые требования». Дарья опять шокированно широко раскрытыми глазами посмотрела на своего деда. До нее наконец стало доходить, что он не простой распространитель и связник, а некто гораздо более значимый в той гильдии, на которую он работал. Совет гильдии может собрать только кто-то, входящий в ее внутренний круг, а говорить от лица гильдии может лишь ее глава, один из его помощников или доверенное лицо, которому на время передается подобное право. И сейчас так выходило, что ее дед взял на себя ответственность принятия решений от имени всей гильдии воров, в которую, как она теперь понимала, он входил. «Действительно, согласился я с ним. Основные условия вы уже слышали, это 25% дисконт на приобретение вами амулетов и магического снаряжения в нашей гильдии и приобретение у вас любых неопознанных вами самими артефактов по цене третьеуровневых с 20% бонусом. Это то основное, что уже обсуждалось. Однако есть еще одно условие. 20% бонус мы готовы предоставить только в том случае, если будет известна история происхождения артефакта, где и когда найден, кем, в каком мире, что там есть, краткое описание самого мира происхождения артефакта. Возможно, вы сможете узнать что-то еще. За наиболее подробное описание мы даже готовы поднять дополнительный бонус до 25%, но вы должны понимать, что у нас гильдия магов и выдуманную или заведомо ложную информацию мы распознаем практически мгновенно. Я замолчал, и тролль и его помощник-демон вопросительно посмотрели на меня. Мы так понимаем, что вам нужна какая-то конкретная информация и что вы ее разыскиваете. Не став отрицать очевидное, я лишь кивнул ему в ответ. Тогда мы готовы предложить вам свои услуги в этом направлении, произнес Руди, переглянувшись с троллем. «У нас множество источников информации, а также мы имеем возможность собственного подключения к сети нейтральных миров. Да, мы знаем это, очередной раз удивил я их, что у вас есть свой терминал, нам известно, но в сети нет необходимой нам информации. Однако мы готовы покупать у вас сведения по любым новым разведданным о мирах и порталах, ведущих туда. Кроме того, мы после нашего с вами договора о партнерстве сможем выдать вам более точное описание того, что мы разыскиваем, чтобы сузить зону поиска. Вполне разумно, кивнул Тлок. Если по этому вопросу все, перейдем к следующему. И, посмотрев на тролля и его помощника, я сказал, это касается Дарьи. Нас ее кандидатура как оценщика полностью устраивает. Но в нашей гильдии свои порядки и внутренние законы, а она по роду своей деятельности будет приближена у нас к достаточно большому количеству внутренних секретов гильдии, и поэтому, чтобы обезопасить ее от внешних посягательств. При этих словах телохранитель усмехнулся. Я же, проигнорировав его смешок, продолжил, а также стараясь защитить эти самые секреты от невольного разглашения. Предлагаю принести ей присягу вассалитета нашему главе гильдии и тогда обойтись без вступительного взноса. Мое предложение, как оказалось, не слишком удивило Тлага. Заинтересовавшись почему, я быстренько просмотрел все те возможные причины этого, и практически сразу сумел вычислить причину такого его спокойного отношения к подобному требованию. Оказывается, все не слишком законные гильдии и те гильдии, где требовалось повышенное внимание к их внутренней безопасности, довольно часто практиковали нечто подобное. Именно отсюда при составлении нашего устава и вытащил подобный пункт кластер. Это мое требование еще больше, похоже, уверило тролля в моей бывшей связи с кем-то подобным им самим. И он, даже особо не колеблясь, сразу произнес, «Вы уже достаточно доказали свою состоятельность», чтобы сомневаться в вашем праве выдвигать подобное требование, поэтому я отвечу за свою внучку. Она принимает ваши условия. Он положил свою ладонь ей на руку, успокаивая и давая понять, что сейчас не время пререканий. Тогда мы предлагаем ей 0,5% от чистой прибыли в нашей гильдии и по прошествии полугода место в совете гильдии, если она докажет свою состоятельность как высококлассного специалиста. Глаза девушки по мере того, как я говорил, особенно о ее будущем вхождении в совет гильдии, все увеличивались до непомерных размеров. «Мы не просто так просим тебя довериться нашему главе, за это мы готовы предложить достаточно хорошие условия», — сказал я ей и спросил. «Тебя все устраивает?» «Да», — кивнула Дарья. «Тогда», — обратился я к Тлагу и его помощнику, — «вот предварительный договор», составленный нами заранее. Хотя, я оглядел заставленный тарелками с так и нетронутой едой стол. Подождите пару минут. Я позвал пробегающую мимо официантку. Она быстренько прибрала стол, оставив нам только вино и легкие закуски. Все равно еда пока никого особо не интересовала. Теперь можно продолжать, сказал я, возвращаясь к прерванному разговору. И на столе материализовались достаточно формальные типовые договоры о сотрудничестве, найденные Виртом в сети. Туда было добавлено несколько специфичных пунктов и наших устных соглашений. Следующие несколько минут представители гильдии изучали полученные документы, после чего внесли в них свою метку. И автоматически начался процесс с регистрации нашего общего контракта в сети нейтральных миров и всех остальных необходимых инстанциях. «Поздравляю, господа», — произнес я, — «рад, что вы не тянули с решением и мы так быстро смогли решить этот вопрос». Немного помолчав, стараясь выдержать театральную паузу, я продолжил. «Ну а теперь я хотел бы вам, как нашим партнерам, предложить еще кое-что». Я посмотрел на тролля. Нам, если честно, не особо интересен контракт с гильдией, работающий строго по вашей специфике. Да, удивление сегодня, это их основное состояние, подумал я, глядя в расширившиеся глаза Тлага, да и Руди от него не отставал. Единственный, кто практически не проявлял эмоций за все время нашего разговора, это Слаид. «Да, и не удивляйтесь», — подтвердил я свои слова, — «союз с гильдией, имеющий вашу специфику, нам не интересен. Поэтому мы предлагаем вам сменить направленность вашей деятельности». Тлок и его помощник посмотрели на меня, как на какого-то всевидящего бога. Неужели они так уверены, что их наречие больше никому не известно в нейтральных мирах? Задумался я. Похоже, так и есть. Интересно почему? Но это так, совершенно отвлеченные вопросы. Хотя, конечно, такая их реакция была вполне предсказуема. Ведь они несколько минут обсуждали между собой как один из вариантов будущего развития их гильдии именно смену деятельности. И вдруг кто-то посторонний предлагает им сделать то же самое. Как тут не удивиться и не заподозрить что-то неладное. Но это так, мелочи. Я специально ждал момента подписания контракта между нами, чтобы наше предложение выглядело менее подозрительно. Видя их слишком задумчивые лица, я продолжил. И мы готовы вам помочь в осуществлении этой идеи. Каким же это образом? Уточнил тролль. Мы подскажем вам интересующую нас направленность и поможем с тем, что необходимо для этого сделать. Пожав плечами, ответил я. А если подробнее? Спросил худощавый демон. Подробнее. Протянул я. Можно и поподробнее. Пара мгновений тишины. Нам интересна гильдия поисковиков, напрямую сказал я им. И мы готовы помочь вам в получении этого статуса. Ты хоть знаешь, каким основным условием является организация подобной гильдии? Как-то даже иронично спросил у меня Руди. Интересно, Руди, это Рудольф, или кто-то еще? Почему-то совершенно не о том задумался я, и с некой линцой, граничащей даже с небрежностью или безразличием, произнес, догадываюсь, вытащив руку из своей сумки, поставил на середину стола артефакт, найденный в особняке Ковина. Присутствующие, похоже, уже устали удивляться тем сюрпризам, что мы выкидываем время от времени. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое. Спросил я у гильдейцев. Нет необходимости, заторможенно проговорил помощник. Это артефакт по изготовлению возвратных камней. И вы согласны просто так передать его в наши руки? А как же тогда вы сами? Ну, во-первых, передать не просто так. Вы станете нашим подконтрольным филиалом, или младшим партнером, есть пара лазеек, как все это можно организовать. И во-вторых, кто вам сказал, что он у нас один? Видимо, последняя моя новость и то, что они видели сейчас перед собой, окончательно выбило представителей гильдии воров из колеи. Даже старый тролль не знал, как отреагировать и что сказать. Я обратился к нему. С этим решением мы вас не торопим, готовы подождать вашего ответа некоторое время, однако не затягивайте. Кивнув на артефакт, так и стоящий на столе, я добавил, мы будем готовы передать его вам с полной инструкцией по его активации и работе сразу, как только будет заключено соглашение о партнерстве и делегировании прав управления вашей гильдии в наши руки. Не переживайте. Эти документы будут лишь чистой формальностью, реальная власть в вашей гильдии останется в ваших, и только в ваших руках. Я замолчал, давая прийти в себя Тлагу и его подчиненным. Мы возьмем небольшой перерыв, наконец отреагировал он на мои слова, нам нужно все хорошенько обдумать и обсудить этот вопрос со всеми членами совета гильдии. Да, я понимаю, кивнул я, тогда позвольте откланяться, господа. Произнес старый тролль, поднимаясь из-за стола. Он направился к выходу из кабинета, но я не дал ему сразу уйти. «КХМ, простите, но я хотел бы переговорить с вашими телохранителями», сказал я ему вслед, «да и Дарье, думаю, вассальную клятву лучше принести уже сейчас». «Старею», усмехнулся тролль, «позабыл все. Слишком многое ты свалил сегодня на мою престарелую голову». И уже деловым тоном сказал, мы подождем их в зале, а ты говори с ними, как тебе удобнее. Спасибо, искренне поблагодарил я своего уже делового партнера. Тогда Дарье надо задержаться здесь на несколько минут, а потом, если вы не против, я поговорю с вашими телохранителями. Хорошо, кивнул Тлок и вышел за дверь. Вслед за ним потянулись и все остальные. За столом осталась сидеть только одна растерянная девушка. «Ну, здравствуй», — улыбнулся я ей. Глава 4. Нейтральный мир Гранкот. После принятия присяги разговор с девушкой у нас вышел недолгий. Дарья была очень удивлена, когда узнала, кто же на самом деле стоит во главе нашей гильдии. И потому принесение вассальной присяги восприняла уже вполне спокойно, как само собой разумеющееся. Сегодня мы больше не стали ее задерживать и отпустили домой, дав время освоиться с ее новым статусом и той информацией, что она здесь узнала. Более детально ее будущие обязанности и положение в гильдии мы договорились обсудить завтра. И она уже должна будет прийти к нам в резиденцию как один из членов нашей гильдии в свой, так сказать, первый рабочий день. Интересно, а в гильдии местные ходят как на работу, задумался я, или как в какой-то клуб по интересам? Ведь, по сути, гильдия – это объединение различных существ, занимающихся хотя бы примерно какой-то общей деятельностью, но на самом деле любой член гильдии может работать кем и где угодно. С него взимаются только некие гильдейские взносы. Похоже, гильдия – это нечто вроде профсоюза, но более надежное и стабильное объединение, которое помогает своим членам не только на словах. Тут и скидки, и обучение, и трудоустройство в рамках собственных возможностей, и какие-либо денежные преференции. Так что буду относиться к этому именно так. А если говорить относительно Дарьи, то она уже со времени принесения присяги официально считалась принятой к нам и начала работать на нашу гильдию. И небольшая отсрочка ей была дана лишь для того, чтобы она смогла свыкнуться с этим фактом. «Приятного вечера и до завтра», — попрощался я с ней и попросил. «Пригласи сюда, пожалуйста, Слонга и его парней. И передай деду, что надолго мы их не задержим. Это займет буквально несколько минут». «Хорошо», — ответила мне та и, наклонив голову, произнесла. «До свидания, мастер». Но у самых дверей обернулась и, посмотрев мне прямо в лицо, тихо, но с какой-то внутренней твердостью и уверенностью, сказала: «Спасибо вам за доверие. Я вас не подведу». «Я знаю», — кивнул я это прекрасно знаю». После чего склонил голову, соглашаясь с ее последними словами и, наконец, отпуская девушку. Пока не подошли телохранители Тлагогорбуна, мне нужно было переговорить со своими друзьями и попросить их об одной услуге. «Линявис, девочки, не могли бы вы мне кое в чем помочь?» — спросил я у них. Я впервые за все время моего разговора с представителями гильдии воров обратился к ним, и поэтому мои слова вызвали некую настороженность у всех присутствующих. «И что же это за просьба?» — вкратчиво спросил Карнол. «Мне нужно, чтобы вы дали поговорить мне с телохранителями Тлага наедине». Похоже, моя просьба удивила моих друзей. «Почему это?» — возмутилась Фрея. «Да», — поддержала ее Тея, — «мы вроде как одна». Она запнулась, но быстро нашлась и продолжила. «Мы теперь представляем одну гильдию, и у нас не должно быть тайн друг от друга». «Так и есть», — согласился я, — «но тут немного другое дело. Вы меня, конечно, извините, но этот разговор не для ваших ушек. Он хоть и коснется дел гильдии, но большей степенью затронет некие темы, в которые мне не хотелось бы вас посвящать. Это не из-за того, что я вам не доверяю. Нет. Просто это те секреты, которые принадлежат не только мне. Простите». Я с искренним раскаянием посмотрел на них. «Простите, что хочу кое-что скрыть от вас, но так нужно». «Кому нужно?» — прищурился оборотень. «Мне», — честно ответил я, — «и, возможно, вам». Немного помолчав, я уточнил: «Так я могу на вас положиться?» — и посмотрел в лицо каждого из них. «Да», — ответил за всех Линявис и добавил: «Будто у нас есть выбор». Я улыбнулся на эти его слова. «Выбор есть практически всегда», — заметив уже готовую что-то возразить Тию, добавил: «Но это как раз и есть то самое практически. Сейчас выбора у вас нет». И я снова улыбнулся. В этот момент отворилась дверь, и в нее заглянул Слонг. «Это мы», — произнес он. «Да, проходите», — пригласил я, — «рассаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Я к вам подойду через пару секунд», — и повернулся к своим друзьям. «Разговор не займет много времени. Я обещаю рассказать вам все, что смогу. И прошу не держать на меня зла и не обижаться», — погладил я по руке как раз проходящую мимо меня Ирию. «Так надо, солнышко», — одними губами прошептал я. Девушка это услышала и как-то испуганно посмотрела на меня. Я подмигнул ей. «Мы же практически одна семья», — улыбнулся я. «Ну какие тайны могут быть между нами?» Чем вогнал ее в краску, Ирия постаралась побыстрее прошмыгнуть мимо меня в открытые двери. Охранники Тлага молча наблюдали за тем, как мои друзья один за другим покинули кабинет хозяина таверны. Когда все ушли и мы остались одни, я сел в ближайшее свободное кресло и обратился к Слонгу и его подчиненным. «Простите, что заставил вас ждать. Итак, приступим». Я посмотрел на одного из самых опасных убийц некогда знаменитой гильдии «Сломанный меч», гильдии, главой которой был отец Гляса. «У меня к вам есть небольшой разговор». «Да, что вы хотели?» — откликнулся тот. «Я хотел бы поговорить о вашем прошлом», — честно ответил я. «И чем же оно вас могло заинтересовать?» — сдалей удивления спросил у меня главный тактик гильдии отца Гляса. При этом он оставался совершенно спокоен, даже его мента-информационное поле не выдавало никаких признаков того, что его может что-то смутить в моем вопросе. Это же можно было сказать и обо всех его подчиненных. Они все вместе были той тактической группой, что сумела уйти в те злопамятные дни. Однако, несмотря на все это внешнее и, самое главное, внутреннее кажущееся спокойствие, моя интуиция упорно твердила мне, Слонг и его спутники насторожены как никогда. Кто-то смог достаточно близко подобраться к их тайне, чтобы выйти на нужный след, и это могло грозить смертью не только им самим, но и их близким. И похоже, сейчас я рискую получить удар мечом, ножом, каким-то странным предметом, похожим на длинную иглу, и еще парой не слишком знакомых мне орудий смертоубийства в лоб, печень, сердце и шею. Причем договорить мне могут и не дать. Оружие сразу пойдет в ход. Поэтому стоит выбить их из колеи, сказав то, что они не ожидают услышать. Я задумчивым взглядом осмотрел их всех и оповестил. Сын и дочь Трелая живы. Не знаю, послужило это паролем или еще каким-то выключателем, но настороженность, что чувствовалось по отношению ко мне буквально мгновение назад, бесследно исчезла. «Откуда эти сведения?» – спросил Слонг. «То, что он поверил в мои слова, не вызывало никаких сомнений. Он и его подчиненные с какой-то даже ответственностью и сопричастностью посмотрели на меня, ожидая ответа. Похоже, они приняли меня за одного из своих, бывшего члена гильдии «Сломанный меч». Я видел их недавно», – ответил я. Слонг повернул голову в сторону Эльфора. Тот прикрыл глаза и кивнул ему. «Сколько ты хочешь за эти сведения?» – спросил у меня телохранитель Тлагогорбуна. «Даже не так, мы заплатим тебе 3 миллиона кредитов, если дети еще живы и ты отведешь нас к ним. Интересно, а им-то они зачем?» – подумал я. «Я-то хотел просто использовать их как некий фактор, растапливающий в переговорах лед, а вышло вон как». И я задумчиво посмотрел на охранников. «Зачем вам это?» Задал я вопрос Слонгу. «Я должен Трелою», — ответил мне тот, «и это теперь единственная возможность вернуть ему долг. Он прав, это единственная возможность. Но я так и не понял тех предпосылок, что двигали им. Я понимаю это, но для меня это не ответ. Поэтому я спрошу еще раз, зачем тебе это?» Слонг несколько мгновений помолчал, а потом раздался его тихий голос. «Они должны выжить, и мы, наверное, единственные, кто сможет им хоть в какой-то мере обеспечить необходимый уровень безопасности. Мы сможем защитить их, если потребуется, сделаем это ценой своей жизни». Чуть помолчав, он закончил. «Их отец ценой своей жизни купил то время, что потребовалось нам для спасения себя и своих семей, и мы не должны забывать об этом. Телохранитель главы гильдии воров говорил правду. Хотя не знаю, как такое возможно, но его ментоинформационное поле было абсолютно нейтральным, по нему невозможно было выявить никаких признаков, лжет он или говорит правду. Однако и в этот раз моя интуиция дала четко понять, что ему можно доверять, доверять полностью. Этого демона волновала судьба Гляса Ирли. Поэтому ему можно было сказать несколько больше, чем я хотел в момент нашей встречи. Я так понимаю, сами вы не знакомы ни с мальчиком, ни с девушкой. Задумчиво уточнил я на всякий случай. Для меня это было вполне очевидно, а вот у телохранителя и его товарищей этот вопрос вызвал некое удивление. «Как ты догадался?» – напрямую спросил он. «Ну, есть у меня определенные подозрения», – уклончиво ответил я, пока не став говорить ему, что они сидели с ними в одной комнате и не обратили на них никакого внимания. «Ну, так что, ты предоставишь нам сведения об их местонахождении?» – с надеждой спросил Слайд и, стараясь убедить меня, сказал. «Деньги мы сможем собрать и передать тебе уже сегодня. Нужно позаботиться о безопасности детей, пока до них не добрались те, кто не должен этого сделать. Те, кто уничтожил нашу гильдию», как последний аргумент добавил он. Не очень прислушиваясь к его последним словам, я задумчиво произнес. «Сейчас они в безопасности», и посмотрел на сидящих передо мной бывших членов гильдии сломанный меч. «Почему ты так в этом уверен?» – спросил один из телохранителей. Поддержав его вопрос, кивнул и Слайд. «Потому что буквально несколько секунд назад они сидели перед вами», пожав плечами, ответил я. «Что?» – вскричал главный телохранитель главы гильдии воров. Он и его помощники мгновенно повскакивали с мест, собравшись вылететь в общий зал таверны, туда, где сейчас находились Гляс с сестрой. «Сидеть!» – резко скомандовал я жестким голосом, пригвоздив находящихся здесь демонов и эльфара к стульям. И, что удивительно, все четверо мгновенно меня послушались, даже сами не понимая того, почему они это сделали. «Кто ты?» – тихо спросил у меня главный из них, всмотревшись в мое лицо, вернее, постаравшись что-то рассмотреть там, он произнес. «Я знал всех мастеров в нашей гильдии, но среди них не было ни одного чела, а в том, что ты мастер, я теперь не сомневаюсь». И он цепким взглядом осмотрел мою фигуру. «И это неудивительно», — ответил я ему, — «я никогда не состоял в гильдии сломанный меч». «Но тогда почему? Почему ты помогаешь им?» — с непониманием спросил он. «Наверное, потому, что им нужна моя помощь, или потому, что они члены нашей гильдии, а гильдия своих не бросает, или потому, что Ралия стала достаточно близким мне существом, или потому, что мне нравится Гляс, или потому, что так решил глава нашей гильдии, или потому, наконец, что они мои родственники». На каждое мое слово в глазах телохранителей росло удивление, а после того, как я назвал их своими родственниками, так они вообще, можно сказать, выпали в осадок. Последние мои слова пробили брешь в их монументальных щитах, не дававших пробиться наружу никаким внутренним чувствам и переживаниям. Сейчас передо мной находились хоть и достаточно сильно и умело контролирующие себя, но обычные существа, которые могли похвастаться обычным переливом эмоций, свойственных любому живому разумному, в том числе и мне. Он не лжет, вмешался в наш разговор со Слонгом Эльфар, сидевший рядом с ним. Может, не говорит нам всего, но точно не лжет. И он также заботится о безопасности детей Трелая. Верно, согласился я, и поэтому мне не нужны обещанные вами деньги. Нет, я хочу попросить вас со другом. Я посмотрел на них. Мне нужна услуга. Видимо, до телохранителей стало доходить, что именно сейчас и пойдет речь о том, о чем я и хотел с ними поговорить. «Что за услуга?» – спросил главный из них. Я помолчал, стараясь обдумать мысли, что роились в моей голове, и понять, как мне их сформулировать так, чтобы у телохранителей было как можно меньше вопросов. «Ну, так вот», – начал я, – «сейчас, как я уже сказал, они в безопасности. Думаю, и в будущем я и наша гильдия сможем им ее обеспечить. Но я не всегда смогу быть рядом с ними, особенно с Глясом. Слишком он, как бы это сказать, любопытен, что ли. Сует свой нос во всякие щели и потом удивляется, что его там прищемили. Ралия не такая. Она рассудительная и осторожная девушка, притом у нее есть определенные таланты, которые мы в нашей гильдии постараемся в ней развить, и тогда я не думаю, что ей вообще в принципе будет кто-то слишком опасен. Я опять, задумавшись, помолчал. Гляс не такой. Он, конечно, подает определенные надежды, но они совершенно в иной плоскости. Он сын своего отца, и таланты у него соответствующие. И он еще слишком юн, чтобы реализовать свой потенциал полностью. Да и к тому же я хочу, чтобы он в принципе забыл о месте, которое сейчас плотным клинком вошла в его мысли. Это не его дело. Парнишка слишком горяч, чтобы понять это. Поэтому мне необходима ваша помощь. И что ты хочешь? Чтобы мы взяли на себя заботу о его безопасности, уточнил телохранитель. В какой-то мере да, согласился я, но только отчасти. Это непосредственно скажется на его безопасности как сейчас, так и в будущем. Но это не опека или что-то подобное. Нет, мне нужно другое. И что же? Не поняв, к чему я клоню, спросил Слонг. Мне нужно, чтобы вы взяли его к себе в ученики, обучили и воспитали его в соответствии с тем кодексом, которого придерживались в вашей гильдии. Бывшие члены гильдии «Сломанный меч» удивленно посмотрели на меня. «А почему ты не хочешь сделать этого сам?» – спросил один из них, плотно сбитый невысокий демон с зеленоватой кожей и лицом, как у небольшого динозавра, обучить его. «Я не подхожу для этого», – просто ответил я. «И почему же?» – не поверил главный в этой компании. «Судя по тому, что мы видим и не видим, все необходимые навыки у тебя есть». Так в чем дело? Наверное, в том, что если он решится пойти моим путем, то погибнет, ответил я на вопрос Слонга. Похоже, мой ответ полностью устроил телохранителя. К тому же я добавил, хотя чему-то я смогу его научить, но это не будет касаться того, что будете преподавать ему вы. Понятно, кивнул Слонг. В таком случае, когда начинаем и как скажем об этом мальчику? Я пожал плечами. «Тут все полностью в ваших руках», — сказал я. «Он будет ходить в обычную школу. Часть времени должен проводить в гильдии, а все остальное время вы можете грузить его по полной. Я даже настаивал бы на этом. Времени у вас не так много». «Сколько?» — насторожился телохранитель. «Не больше 3 лет, а возможно, и меньше». «Почему?» — на автомате спросил Слонг. «На то есть свои причины», сказал я. Понял. Он на несколько минут задумался. Тогда сделаем так. Ежедневно мы будем забирать его вечером на 2-3 часа, сказал он. Так будет продолжаться первые несколько недель. Нам нужно присмотреться к нему и составить график тренировок. Дополнительно мы постараемся выяснить предел оптимальных нагрузок для его развития. Эти несколько недель после наших занятий он будет абсолютно выжат и не уверен, что сможет даже самостоятельно добраться до дому. Поэтому мы будем как забирать его, так и привозить или приводить обратно. Потом все стабилизируется, он войдет в ритм, и уже тогда мы проведем дополнительную корректировку занятий.